пришло. Белые кольты вошли в меня глубоко, и эта цыганка моя. Вчера она стоила мне 1,5 рубля. Я так долго падала возле нее. Я так долго видела дикий каприз. А без нее могла бы улечься на дно. Могла бы хлебнуть антифриз. Но мне говорили, что это голяк. Падай, мол, вниз. Я с ними согласна и медленно падаю вниз. Откуда узнаю, какой я отличный парень? Ветви дуба вокруг, ветви дуба, сегодня мы умираем. Но я так долго падал возле нее. Я так долго верил в дикий каприз. А без нее я мог бы улечься на дно. Без нее мог бы хлебнуть антифриз. Но мне говорили, что это голяк. Падай, мол, вниз. Я с ними согласна и медленно падаю вниз. Сегодня я буду петь. Откуда узнаю, какой я отличный девушка? Ветви дуба вокруг.